В ту же секунду Гарри почувствовал, как сзади к нему ползет холод. Это могло значить только одно. Их по крайней мере двое. Дадли, молчи. Понял, что бы ни происходило, молчи. Где палочка? Бешено чистил Гарри вполголоса, по паучьи бегая пальцами по земле. Ну где же она, моя палочка, скорей? Люмос. Он произнес заклинание машинально, отчаянно нуждаясь в свете, который мог бы помочь его поискам. И, не веря своим глазам, увидел спасительную вспышку всего в нескольких дюймах от правой руки. Кончик волшебной палочки засветился. Гарри схватил ее, вскочил на ноги, оглянулся. Все перевернулось у него внутри. Паря над землей, к нему гладко скользила высокая фигура в плаще до пят с надвинутым на лицо капюшоном. Приближаясь, она всасывала в себя ночной воздух. Сделав пару нетвердых шагов назад, Гарри поднял волшебную палочку. Экспекто патронум. Из кончика палочки вылетела струйка серебристого пара, и дементор замедлил движение, но заклинание не подействовало так, как нужно. Спотыкаясь о свои же ноги, Гарри отступал перед приближающимся дементором. Паника туманила разум. Сосредоточиться. Из-под плаща дементора высунулись в его сторону две серые, склизкие, покрытые струпьями лапы. Уши наполнил стремительно нарастающий шум. Экспекто патронум. Собственный голос показался Гарри смутным и далеким. Еще одна серебристая струйка, слабее предыдущей. Он не может этого больше, не может заставить заклинание работать. Внутри его головы раздался смех, пронзительный смех на высокой ноте. Зловонное, холодное как смерть дыхание дементора уже наполняло легкие Гарри. Он тонул в этом дыхании. Подумать о чем-нибудь радостном. Но не было в нем никакой радости. Ледяные пальцы дементора смыкались на его горле, пронзительный смех становился все громче, внутри его головы звучал голос. «Поклонись своей гибели, Гарри. Может быть, ты даже не почувствуешь боли. Я не знаю. Я-то никогда не умирал. А мне пришел конец», — отчетливо осознал мальчик, который выжил. Еще шаг назад, сквозь судорожный холод, липкое дыхание дементора уже обжигало лицо. «Ну же», — с усилием подумал Гарри, — «соберись». В самый неподходящий момент под облезлый кроссовок левой ноги подвернулся гладкий, округлый камешек. Секунда неустойчивости, и парень опрокинулся назад, ударившись головой об что-то. Под затылком стало мокро, а сознание померкло. Последней связной мыслью было неверие. Кверил, Василиск, Волан-де-Морт на кладбище, и все для того, чтоб так погибнуть. Неужели все? Вся жизнь промелькнула перед взглядом мальчика, который выжил, а дементор наклонялся все ближе. Виктор Селедкин ловко перепрыгнул широкую лужу. До дома дойти всего ничего. Денек выдался действительно жарким, футболка прилипала к уставшему телу, и даже вечерний воздух был лишен долгожданной свежести. Зазвонил телефон. «Да, милый, солнце, зайди будь добр за хлебом и сметаной к борщу», — прозвучало в трубке. «Конечно, родная, что-то еще. Ну и кофе почти закончился. Сам же будешь утром страдать. Спасибо, что напомнила. Значит, хлеб и кофе. Еще сметана, не забудь. Ну все, целую, приходи скорее», — проворковал нежный женский голосок. Виктор счастливо выдохнул, по лицу расплылась дурацкая ухмылка, а шаги сами по себе ускорились. Пешеходный переход перед глазами, зеленый свет, и нога уверенно ступила на проезжую часть. Иногда уверенность играет злую шутку с нами. Виктор частенько игнорировал водителей, идя по переходу, впрочем, как и пешеходов, сидя за рулем. Но, как говорится в злой шутке, пешеход всегда прав, но не всегда жив. Движение справа мелькнуло в поле зрения слишком поздно. Виктор дернулся назад, уже понимая, что не успеет. Черный джип без номеров, игнорируя любые дорожные указатели, на скорости превышающей все разумные пределы, смел одинокую фигуру, словно осенний ветер опавшую листву. «Идиот», — подумал Виктор, глядя в ночное звездное небо, не чувствуя боли, лишь давящий холод. Вскоре из кармана послышался звонок, любимая волновалась, но Виктор не слышал ничего. Виктор умер. Какой же придурок. Первая мысль, полная злости на себя, возникла в голове. Вокруг лишь темнота, и ничего более. Едкая горечь обиды и гнева на самого себя, на загубленную, прекрасную жизнь. Мысль о девушке, которая осталась там. «Я все это потерял. Все исчезло по вине двух идиотов, одного за рулем, второго на переходе». Обрывки мыслей, чувств, воспоминаний, все растворялось в небытие. Душа летела, впервые свободная от мирских оков, но, свободна ли? А послезавтра у меня день рождения, совершенно не кстати глупая мысль в голове, или где она там могла возникнуть. Нестерпимо болела голова, асфальт беспощадно впивался в спину, под затылком растекалась влага, а в груди чувствовалась ужасающая пустота, которая только вот-вот, за минуту до этого наполнилась новой жизнью. «Неужто жив?» — с удивлением подумал я. Попытался позвать на помощь, но из груди раздался лишь хриплый, какой-то пронзительный стон. Я приподнял голову, удивляясь отсутствию катастрофических болевых ощущений. Немного побаливала голова, немного спина и все, но картина, развернутая передо мной, радости не внушала. Темный узкий переулок, почти не освещаемый тусклыми, безнадежно поблескивающими фонарями. «Эй, есть тут кто?» – простонал незнакомый, ломающийся голос. Внезапно волосы встали дыбом, накатил шок. Я провел рукой по голове, ощутив непослушную копну волос, задрал футболку и посмотрел на себя. Худющее от недоедания тело, с выпирающими ребрами и ключицами, по расстоянию до земли стало понятно, я гораздо ниже, чем был. «Что?» — голос подростка, лет 14-15, ломающийся, переходящий то на бас, то на фальцет, с пробивающейся не кстати хрипотцой, а невдалеке, метрах в трех, кто-то лежал. Я подошел поближе, вглядываясь в огромную фигуру, с розовой, как щечки поросенка, кожей, громадными кулаками и заплывшим лицом. Рот парнишки приоткрылся в беззвучном крике, а глаза остекленело пялились в пустоту. Я наклонился над трупом, не касаясь его, и принялся внимательно рассматривать. Башка у парня продолжала кровоточить, а верх головы напоминал лопнувший арбуз. Такое чувство, что его приподняли метра на три над землей, а затем небрежно уронили, аккурат вниз головой. Бедный парень, это нужно, чтобы судьба действительно повернулась задницей, так поскользнуться. Хотя, кто там недалече под колеса угодил, в любом случае, нужно сваливать. Разобраться бы еще, куда идти и что делать. Вдыхаю душный летний воздух. Где-то вдали, за границей темной улочки, струится теплый домашний свет из множества окон. Хочу туда. Что-то попало под ноги. Я с трудом наклонился и начал нащупывать некий продолговатый предмет. Палочка. Круглая, сужающаяся к концу деревянная палочка длинной сантиметров 30, может чуть меньше. Я только собрался отбросить деревяшку за ненадобностью, как внезапно, она нагрелась. Деревяшка. Холодная, валяющаяся на земле палка, внезапно нагрелась, словно ее держали над пламенем. От неожиданности я вцепился в нее еще крепче, сжав полированное дерево до побелевших пальцев. Из кончика посыпались искры. Что о-о-о за бред? Быть не может, чтобы невозможно, просто нет. Неужели это? Я снова осел на землю, тупо сжимая перед собой палочку, то просто на нее уставившись, то стискивал ее, наблюдая за разноцветными искрами, слетающими с конца. Конечно, я читал Гарри Поттера, еще в юности следил за выходом каждой книги, да и потом перечитывал серию несколько раз, видел все фильмы, и даже вечера с чашечкой кофе проводил за несколькими фанфиками, морщась от количества гадости, вылитой на прекрасную, добрую сказку. Значит, тот парень, что лежит рядом, однозначно Дадли Дурсль. Думаем, темный переулок, мы с Дадли вдвоем, уже не дети. Первое, что приходит в голову, начало канона пятой книги, где Гарри использовал Патронуса, чтобы отогнать невесть откуда взявшихся в Магловском переулке дементоров. Но что-то пошло не так, подростки убиты, их души выпиты, и лишь по какой-то иронии мироздания, меня, Виктора Селедкина, зашвырнуло в тело избранного, лишенного души. Невероятно. Так, значит, нужно поразмыслить, что теперь делать. По всей видимости, Гарри Поттер не смог наколдовать Патронуса. Почему? Решил окунуться в воспоминания, и это оказалось на удивление легко. Память мальчика, который выжил, была полностью в моем распоряжении, открытая книга, как будто сам там участвовал. Вот, дементоры налетели, словно громадные летучие мыши, лишающие счастья и затмевающие небеса. Злополучный камешек, подвернувшийся под ногу избранного. Уже лишенные души глазницы лежащего на земле тела видели, как второй дементор ликующе воспарил, оглашая нечеловеческим визгом окрестности, и поднимая кузена все выше и выше. Как лишенный души Дадли отправляется в последний полет к земле. Не знаю, сколько здесь лежало тело Гарри, но необходимость топать домой очевидна. Тащить на себе труп Дадли я не стал, себе дороже. Как следовало из памяти Поттера, кузен частенько оставался ночевать у друзей, иногда и несколько ночей кряду, и громко психовал, если ему звонила тетя Петунья, спросить, как там мой маленький Дадасик. Значит, пара дней без вопросов у меня еще была. Ничего не видел, ничего не слышал, Скорее всего, Дадли поскользнулся и упал. Исходить будем из этого. Неловко поднявшись и отряхнувшись, я поковылял к дому 4 по Тисовой улице, своему будущему дому. Воспоминания о прошлой жизни пытались пролезть ко мне в мозг, словно разъедающие мозгошмыги, напоминая о родителях, потерявших сына, о любимой, оставшейся одной. Но нет, это в прошлом, а нужно жить сейчас. Уже подходя к дому, я испытал нечто похожее на предвкушение, именно так, предвкушение приключений. Как ни невероятно и грустно было то, что со мной произошло, мысль о том, как я буду колдовать, стану творить заклинания и участвовать в магической войне, заставляла тело дрожать на знойном летнем воздухе. А о, что я буду творить, разузнаю все секреты магии, смогу открыть все и вся. Впрочем, не стоит забывать и об опасностях, поджидающих голодного до приключений попаданца на каждом шагу. Но что значит неприятности, когда от предвкушения колдануть сводит скулы? Последние шаги к дому я преодолел в припрыжку. Дверь открыла Петунья, ну не поворачивался язык у меня, 23-летнего лба назвать ее тетей, и с кислой миной процедила. Явился, чего такой довольный? Жизнь прекрасна, тетенька, а возвращение в любимый дом, где тебя любят и ждут, что может быть лучше, и расхохотался. Тетя словно язык проглотила, расширившимся, словно блюдцами, глазами взирая на непутевого племянника. Тресни его там, чтоб перестал поясничать. Раздался из гостиной голос дяди Вернона, но Петунья лишь молча смотрела, наблюдая, как я, перепрыгивая через ступеньку, поднимаюсь в свою комнатку. В ней все было так же, как Поттер и оставил. Клетка с совой у окна, бедлам в комнате, полуоткрытая сумка с вываливающимися книгами и разобранная постель. Неряхой был этот избранный, как ни крути, уберусь, как-нибудь, но точно не сегодня. Раздевшись и аккуратно повесив одежду на спинку стула, я лег под одеяло, и спустя 15 минут дрожал, как осенний лист. Когда-то в детстве пришлось застрять в лифте. Минут 40, пока приезжал лифтер, открывали двери и справлялись со светом, я был на удивление спокоен. Но потом, уже дома, за чашкой чая трясся как паралитик, переливая кипяток себе на колени. Так и сейчас, внезапно перед глазами встала авария, как наяву, кошмарный удар и реальность нового, неизвестного мира. Не кстати проклюнулась совесть, напоминая о оставленном внизу Дадли. «Ты все сделал грамотно», — уверил я себя. «Скажи спасибо, что живой, да еще и в мире любимой серии, где ты сможешь исполнить все свои желания и сотворить то, что и не снилось в предыдущей жизни». Глава 2. Косой переулок. Проснулся я около полудня, совершенно разбитый на нервах. Вначале, подскочив со сна, дико озирался, пытаясь протереть глаза от неправдоподобного видения. Как выяснилось, напрасно. Все та же маленькая комнатушка, наполненная беспорядком, паутина в углах комнаты и запыленные стекла окон. Повернув голову, увидел на тумбочке очки, которые незамедлительно нацепил. Как же все-таки паршиво иметь плохое зрение. Но сжав в руке палочку, ощутил тепло и уверенность в завтрашнем дне. Прорвемся. Голод вынудил отправиться на поиски пищи. Наспех одевшись, поражаясь манере Поттера ходить в обносках, и засунув палочку в карман, спустился по лестнице. Удивительно, я здесь всего ничего, а без палочки ощущения как у улитки без ракушки. Может, Поттерова привычка полезная. Открываю холодильник и с удовольствием удостоверяюсь в наличии огромного количества еды. Что за баклан Поттер, если не додумывался тырить на достойное пропитание? Я без зазрения совести разбил над сковородкой 5 яиц, посыпав все кусочками ветчины и сыра, вывалив пышущую жаром яичницу на тарелку и оторвав ломоть хлеба, принялся спринтерскими темпами все поглощать, кусочек за кусочком. Че черт, а в этом худющем, измаренном тельце ощущение от вкусной еды еще лучше. Желудок довольно урчал, видимо Гарри баловал его редко. Малолетний придурок, я понимаю родственники, тяжелое детство, но так себя запустить, вымыв посуду и вернувшись в комнату, я разделся до пояса и уже пристально оглядел себя в зеркало. Рост, чуть выше среднего, лицо, совершенно не сходное с киношным, я бы сказал даже красивее, и намного, коль бы не выпирающие от худобы скулы и подбородок на фоне впалых щек, черные как смоль волосы, непослушным гнездом вьющиеся на темечке, вытянутое к низу лицо, прямой, правильный нос, высокий лоб, на котором заметен красный, а при детальном рассмотрении пульсирующий жутковатый шрам. Главной же особенностью лица являлись глаза, огромные как блюдца, ярко-зеленые, словно изумруды, как-то причудливо поблескивающие на свету. Я залюбовался этими глазами. Неудивительно, что Северус Снейп втюрился в Лили Эванс. Найди я девушку с такими глазами в прошлой жизни и не женился, быть может. Но несмотря на перспективные внешние данные, налицо была явная неухоженность и запущенность. Так, первым делом я сходил в душ и тщательно вымылся, благо Дурсли не было дома, а не то крики об экономии воды были бы меньшим из возможных зол. Далее постриг ногти, вычистил уши чечерт, этот Поттер что, на помойке жил, стричься сам не решился, решил найти специалиста, который сделает нормальную прическу. Шрам, как выяснилось, нужно закрывать, слишком заметный. Лишь спустя некоторое время я понял, что дрожу, пытаюсь найти хоть малейшее дело, любой процесс, отвлекающий мозг от обрушившихся шаблонов и взбунтовавшейся реальности. Я прилег на постель, сцепив руки за головой. Надо думать, нужно успокоиться. Итак, что мы имеем? Я, Виктор Селедкин, успешный человек, спортсмен и почти женатый программист, красивый и уверенный в себе мужик, попадаю в тело 15-летнего худющего подростка, забитого, пережившего черт знает сколько. Из плюсов, я волшебник. Пальцы сами потянулись к палочке, и только волевое усилие позволило удержать себя в руках. Не стоит напрашиваться на неприятности, ведь я знаю канон. Министерство магии Британии только и ждет, чтобы обвинить полоумного подростка в жажде славы. Я – волшебник. В прошлом году Гарри Поттер выиграл турнир трех волшебников, став самым молодым чемпионом в истории. Пятый год учебы в Хогвартсе будет ознаменован жестоким игнорированием директора Дамблдора, окклюменцией у Снейпа, Софи дракой в Министерстве магии, в отделе тайн. Ну, этого я точно допускать не собираюсь, пророчество мне известно из книг, а проверять выживет ли моя душонка после смертельного заклятия как-то неохота. Я же, в отличие от Поттера, не избранный. Но раз мальчик, который выжил, погиб не от руки Волан-де-Морта, а от поцелуя Дементора, выходит, пророчество задевает и меня, неизвестно. По сути, пятый год обучения в школе чародейства и волшебства связан только лишь с внутришкольными событиями, исключая слушание в министерстве, которое я уже избежал, и драку за пророчество. Насколько я помню, первый месяц лета мое нынешнее тело безвылазно находилось на осточертевшей Поттеру Тисовой улице. Но я не был бы собой, не попытайся изменить хоть что-то. Вряд ли дядя и тетя будут рады меня видеть после гибели сына. Значит, надо исчезнуть. Друзья Гарри Поттера, Рон Уизли и Гермиона Грейнджер не пишут все лето. Директор и крестный отец игнорируют, будучи уверенными, что послушный Гарри никуда не дернется. Я вспомнил, как орал Поттер на друзей, попав в штаб-квартиру Ордена Феникса. Значит, можно сыграть обиженного психанувшего подростка, пославшего вся и всех, и затаиться где-нибудь. Предполагаю, что без повода забрать Поттера из-за дементоров, мне придется торчать здесь еще ой как долго, может быть, и все лето. Ведь кровная защита – лучший оберег для бесценного избранного, а знать тому ничего и не нужно. Ну и пусть, сами напросились. Решив для себя основное, начинаю сворачиваться. Перевернув для начала чемодан, я скривился от обилия крошек и мусора, скопившегося на дне. Что, действительно, грязные носки на дне чемодана? Какая мерзость! Предварительно осмотрев книги, я выбрал наиболее цепляющие названия. «Защита от темных искусств», «4» и «Краткий курс», «Заклинание», «Пособие для молодых волшебников», «Трансфигурация живого в неживое». Так, котел, запас перьев, метлу в чехле в левую руку. К счастью, я не добренький наивный мальчик Гарри, брезгующий темными искусствами и непростительными. Что я не мог простить избранному в течение всей Поттерианы, так это профуканные в унитаз способности. Помнится, в каноне, мадам Баунс, во время слушания в министерстве, поражалась умению Поттера вызывать патронуса в 15 лет, а он это уже делал в 13, против чертовой толпы дементоров. Если это не свидетельствует о сверходаренности, тогда я не знаю что. Далее шикарное выступление на турнире, громкая победа, а далее жизнь Поттера скатилась в подростковые склоки, бессмысленную зубрежку предметов, спокойную и безответственную школьную жизнь, когда на носу сражение с величайшим темным магом этого мира, а победа Поттера в каноне, не более чем череда случайностей, явно подтверждающая благоволение к нему судьбы. Что ж, я не Поттер, и мне рассчитывать на безумную везучесть не хочется. Значит, нужно учиться, и учиться серьезно, уметь убивать. И Дамблдор, и Волан-де-Морт уже на 7-х курсах умели такое, что Гарри во время выпуска и не снилось, чем он думал. Я лично упускать могущество не собирался, не зря же в прошлой жизни обожал всяческих темных, а вот Волан-де-Морт мне откровенно не нравился, слишком озабоченный маньяк, и слишком вспыльчивый. Конечно, в страхе держать подчиненных нужно, но ровно настолько, насколько и в вере, любви, преданности. Неудивительно, что лишь подобные ему Барти Крауч-младший и Беллатрис Селестриндж, полоумные и озверевшие, продолжали искать господина, а прочие пожиратели, нет-нет да украдкой тихонько вздыхали с облегчением, откупившись от продажного фаджа, и спокойно существовали в политике, бизнесе и прочем. В отличие от темного лорда, кого я уважал, так это директора Хогвартса. Вот где типичный идеал реализовавшегося, мудрого и могущественного человека, отказавшись от ненужной власти, от которой лишь головная боль и опаска удара в спину. Альбус Дамблдор решил посвятить себя любимому делу – воспитанию студентов в соответствии со своим мировоззрением. Одновременно победив на дуэли бывшего товарища Гриндевальда, имел место в Визингомате и Орден Мерлина. Человек, взявший от жизни все, что хотел, и ни капли лишнего. Власть, в отличие от могущества, дело муторное и бессмысленное. Политика – дело грязное. А вопросом силы я собирался заняться сразу же, прибыв в Косой переулок. Дожидаться Дурслей, или нет, вот в чем вопрос. Не падет ли подозрение на меня, если я слишком быстро слиняю? Благо, ответ мне искать не пришлось, так как дверь внизу распахнулась, и коридор огласил рыдающий крик Петуньи. К слову, как бы ни относились к Поттеру здесь, потеря сына, в любом случае не то, что я бы пожелал чете Дурслей. Но нужно играть роль до конца. Я сбежал по ступенькам и в недоумении воззрился на возникшую трагическую картину. Вернон Дурсль, сам едва не крича от разрывающих его слез, прижимал к груди жену, трясущуюся в страшном припадке. Позади, за дверью маячило несколько чужих силуэтов, то ли полицейских, то ли соседей. Че что произошло, как можно правдоподобнее выдавил я из себя. Вернон, не скрывая бешенства, повернулся ко мне. Вон. Чтобы я тебя вообще здесь не видел. Убирайся, сволочь, Дадли погиб, доволен. Дважды повторять не нужно. Я пулей взлетел по лестнице, подхватил чемодан и метлу, выпустил буклю на улицу. Лети в Косой переулок, я там останусь ночевать, найдешь меня, поняла? Прошептал я, надеясь на понятливость сов, так воспеваемую в каноне. Белоснежная сова согласно ухнула, подставила пушистую шейку, которую я с удовольствием почесал, и вылетела в окно. Догадался также проверить наличность в комнате. 37 галеонов и 15 серебряных секлей. Не густо налички-то. Значит, обязательно Гринготтс. Фуха, как же непривычно думать и действовать, опираясь на мир, знакомый только из книг. Все лица, не похожие на персонажей фильма, лишь общие черты соблюдены. Вроде бы и названия знакомые. А как ориентироваться в новом неисследованном пространстве? Лишь методом проб и ошибок, наверное. Только так, подкравшись к двери, я прислонил ухо к лакированному дереву. Так стоны Дурслей раздаются уже из гостиной, коридор свободен. В три прыжка преодолев препятствие, я буквально вылетел на долгожданную свободу. Вокруг выстроились аккуратные домики Тисовой улицы, тошнотворные в своем зеркальном однообразии. Я огляделся, проводя рекогносцировку местности. Маглов нет, а вот орденцев нужно опасаться. На всякий случай, убедившись в отсутствии наблюдателей, я решительно поднял руку с палочкой и едва не опрокинулся на пыльную, запорошенную пышущей жаром пылью, мостовую. Доброго времени суток. Вас приветствует ночной рыцарь, и я, ваш кондуктор на сегодня, Стэн Шанпайк, произнес долговязый парень с длинными рокерскими волосами. Располагающее, улыбчивое лицо, сломанный посередине нос и карие лукавые глаза определенно настраивали на доверие. Впрочем, времени на раздумья не оставалось. «О, Гарри, это ты! Сколько лет, сколько зим!» Счастливо воскликнул Шанпайк. «Эрн, прикинь, Поттер снова с нами едет. Ао, я читал в пророке, как этот чертовый удачливый парнюга натянул румынов и лягушатников весной». Гаркнули хриплым басом из кабины. «Так держать, парень, и не обращая внимания на дурацкие газетенки. Эрн, Дурмстранг в Болгарии, а не Венгрии, сколько можно повторять?» Негодующе перебил его Стэн, и тут же повернулся ко мне. «Так куда путь держишь, Косой переулок? Вот это гиперактивность! А, все как всегда!» Лукаво подмигнул кондуктор. «В тот раз тебе было 13 вроде, да, если тогда тебя встречал министр, то сейчас кто? Надеюсь, никто не встретит». Я посмотрел ему прямо в глаза. Стэн понял, Стэн, я вот еще хотел пару вопросиков задать, неуверенно начал я. Да-да, с вниманием покивал Шан Пайк. Видишь ли, я забыл свой ключ от Гринготтса, а деньги нужны, что мне делать? Ну, процедуру определения крови еще никто не отменял, так что проблем здесь не вижу. Краешком губ улыбнулся Стэн. Стэн, тебе можно верить, обижаешь. Нем как рыба. Притворно надулся парень. Слушай, чары надзора следят за палочкой, или определяют произнесение заклинаний по области, а решил поупражняться за стенами Хогвартса, верно? Похвально, тебе нужно было еще 2 года назад спросить меня, уже столько бы всего выучил. Мечтательно затянул Шан Пайк. В твои годы я уже колдовал у себя дома, сколько влезет, а затем удивлял девушек букетами роз и очаровательными трансфигурированными котятами. И это самое безобидное, верно? Вновь подмигнул Стэн. Да, я вот тоже хотел. Кондуктор поучительно поднял палец. Так вот, мой юный брат, чары надзора накладываются на каждую, заметь, каждую волшебную палочку, продаваемую Элливандером, и вносится в базу данных министерства. Ведь многие берут палочки в 11. Как только стукнет совершеннолетие, чары снимаются, хотя при желании, все равно смогут отследить, что именно и когда ты колдуешь. Все сильные маги собственноручно снимают чары надзора со своих орудий, но, увы, вздохнув, Стэн развел руками, нам, простым смертным, это недоступно. Ну, ты понял, да, министерство может отследить где, и какое заклинание произносилось из твоей палочки до периода твоего совершеннолетия. Стукнет 17, колдуй где хочешь, сколько хочешь, используешь непростительное, через минуту жди авроров. Я невольно вздрогнул. Неприятная перспектива. Вот именно, торжественно подытожил Стэн, а значит, для таких умных людей, как мы с тобой, и существует нелегальный черный рынок волшебных палочек в одном из подвалов лютного переулка. Вот оно что, протянул я. И где же находится заветный магазинчик? ТСС, я не должен о нем говорить, давал клятву, но показать могу. У меня как раз обед намечается, не против небольшой прогулки? Нет, конечно, буду весьма благодарен. Я не успел и глазом моргнуть, как путешествие подошло к концу. Никаких жутких, валящих на пол трясок не было, автобус тихо, чинно и мирно стоял около видавшей виды облупленной таверны. Дырявый котел, пришла в голову мысль, кем же еще, как не магами, могла быть поставлена в центре Лондона настолько смахивающая архаизмом микроскопическая забегаловка. А ведь пространственные чары там наверняка имеются, наличие многих комнат на первый взгляд невозможно. Стэн, я тут инкогнито. Все понял. Иди слева за мной, прикрой шрам, гляди в пол. Мы с кондуктором прошли в забегаловку, тот приветливо кивнул мрачноватого вида лысому трактирщику, упорно протирающего видавшие виды тряпкой запыленные бокалы. Тот, впрочем, никакого интереса к нашим незначительным персонам не выявил, а сразу же вперился взглядом в главного врага, грязную посуду. И ведь 100% вся посуда подается чистая, очищенная легким взмахом волшебной палочки. Но трактирщик настолько вжился в образ, так сильно вписался в эту всеобщую картину, словно все это было срисовано с художественного холста. Тем временем Стэн небрежно стукнул волшебной палочкой по нужным кирпичикам, и проход в косой переулок открылся. Причем никаких складывающихся кирпичей, как в фильме, ничего сверхкрасивого. Просто поверх кирпичной кладки возникла полупрозрачная, похожая на мыльный пузырь зеркальная пленка, в которой мое отражение накладывалось на многочисленные переулки и лавочки. Осталось сделать шаг, и вот, я на легендарной улице. Повсюду, где только хватало глаз, были 2-3-этажные дома, разнообразные магазины, цветастые, сочные витрины. Мимо проходили взрослые и дети в мантиях разнообразного цвета, впрочем, и магловской одежды было довольно много, навязчивая мода современного мира проникала повсеместно. То и дело в небо отправлялись мыльные пузыри с детских палочек, пролетали свистелки, раздавались взбудораженные голоса. Косой переулок жил и электризовал всех, кто в нем находился. Неожиданно я осознал, что стою и пялюсь на все это великолепие, словно в первый раз. Украдкой скосил взгляд на стена, заметил ли чего? Вроде бы нет, тот, как и я, стоял и любовался открывшимся завораживающим видом. Глаза его перебегали от одного лица к другому, словно выискивая в толпе кого-то. Идем, что ли? Наконец предложил я. Тот резко кивнул и свернул на одну из узких, неприметных улочек. Я поспешил догнать, короткие ноги, радости мало. Мы углублялись все дальше в трущобы, и чем дольше шли, тем все менее кричащими становились витрины, домишки серели, и даже небо померкло. «Царство вечного полумрака, лютный переулок», — негромко произнес Стэн. Я кивнул, принимая к сведению. Мимо нас сновали туда и сюда случайные одинокие прохожие, явно таясь и скрывая лица. Таинственная и мрачная атмосфера расползалась по тихим улочкам и жутким переулкам, только сверни не туда, и никогда не вернешься. Признаться, даже мне стало не по себе, хоть я никогда не боялся ночного города и темных углов. Дышалось с трудом, темная магия давила на тебя, сжимала в тиски, вынуждала как можно быстрее покинуть опасное место. Испытание воли какое-то, что ли? Случайная мысль прибавила сил. Раз испытывают, нужно преодолеть. Пусть знают, оказались мы тут не случайно. Стэн бросил на меня удовлетворенный взгляд и одобряюще похвалил. Молодец, не каждый взрослый волшебник способен провести тут хоть минуту, а потом рассказывают детям страшные сказки. Хотя на самом деле, всего лишь сам папочка слаб духом-то. Как ты сам понял, окажешься не уверен в своей нужде, магия переулка не впустит тебя внутрь, передумаешь, поймешь, что нужно ли тебе действительно то, чего ты желал. Здорово отсеивает зеленых невинных новичков. Давай сюда, еще немного осталось. Шанпайк свернул в какую-то особенно мерзкую улочку, и если мне не изменяет нюх, здесь должна была находиться скотобойня, или что-то вроде этого. Кондуктор остановился, и в задумчивости оглядев стену достал волшебную палочку. Нахмурив брови он водил ею туда-сюда, совершая непонятные пассы и манипуляции. Я невольно восхитился, невзрачный кондуктор явно умел и знал больше, чем показывал окружающим. Наконец проход открылся. «Заходи, мне по ряду причин там бывать не с руки», — пояснил Стэн и приглашающе взмахнул рукой. Я оказался внутри крохотного помещения, заваленного пыльными коробками от палочек, грязноватой бумагой и пожелтевшими от времени газетными вырезками. Попытка выпрямиться не привела ни к чему хорошему, я ощутимо приложился темечком к невысокому потолку, и вполголоса ругаясь потирал ушибленное место. «Здесь что? Карлики обитают? Добрый вечер, уважаемый! Чем могу быть полезен?» Раздался негромкий скрежещущий голос, которому не то что английский язык, а человеческая речь была в диковинку. Не оставалось ничего другого, как аккуратно огибая препятствия, обернуться на звук. Ну, теперь все понятно. Гоблин. Невысокое, взрослому человеку по пояс остроухое существо с нескрываемой насмешкой и превосходством осматривало меня, поблескивая злобными глазками. На нем была странная распахнутая мантия без рукавов, узкие остроносые туфли и непонятный напульсник на левой руке, а правая кисть до побелевших костяшек стискивала волшебную палочку, направленную мне прямо в грудь. Насколько я помню, гоблины в магическом мире имеют урезанные волшебниками права и лишены возможности использовать волшебные палочки. Этот индивид явно выбивался из общего списка, и сейчас стоял, все более нервничая в ожидании ответа. «Простите меня, но мне вас посоветовали как выдающуюся личность, у которой я смогу приобрести, скажем, волшебную палочку. А мистер Поттер, а по вам и не скажешь, что вы дружны с теми, кто знают обо мне», — растянуто протянул гоблин. «Но в ваших глазах нет лжи, а я уж было подумал, что за вами половина ордена Феникса на хвосте. Я мастер Грободрог». Тем не менее, палочку он опустил, и бормоча что-то под нос, удалился в неприметный проход, спрятанный за пыльной портьерой. Я перевел дух, и еле сдержался, от искушения треснуть себя по лбу. Идиот, так расслабиться в чужом мире, в незнакомых, враждебных условиях. Гоблину ничего не мешало спокойно оглушить меня, и тепленького переправить куда угодно, хоть к Волан-де-Морту, хоть на дно океана. «Впредь нужно быть осторожнее», — напомнил я себе. Отрывистое кряхтение оповестило мой слух о приближении хозяина лавки. Очень загадочная личность, отрицать невозможно. Что делает в центре Лондона гоблин-нелегал, пользующийся волшебной палочкой, и что еще более шокировало, умеющий их изготавливать? Наконец запыхавшийся гоблин вернулся с двумя громадными пакетами, из которых с удивительной сноровкой начал вытаскивать одну за другой коробки с палочками. Я недолго наблюдал сие занимательное действо. Грободрог покосился на меня и прошипел: «Ну чего встал, я за тебя мерить буду, что ли?» «Вот оно что, никаких предложений палочек, выбирай понравившийся инструмент и уходи». Я начал перебирать инструменты магов, вспоминая из канона визит Поттера к Ливандеру в первой книге. Впрочем, ничего особенного не происходило, я лишь чувствовал, что перебираемые мной, и складываемые обратно в коробку палочки не подходит. Взяв следующую, длинной сантиметров 20, я вообще показался себе чудаком с куском дерева в руке, видимо, магическая субстанция инструмента, при несоответствии, способна негативно влиять на носителя. Все не то, спустя 10 минут наблюдений за моими мучениями поинтересовался гоблин. Что-то не так, ну не подходит, и все тут, пришлось смущенно признать. Ладно, сейчас подожди, с интересом взглянув на меня, продавец скрылся вновь. На этот раз у него в руке оказалось штук 10 разноцветных коробочек, выполненных явно мастером, и палочки внутри были под стать, каждая насыщенного цвета, проведя руку над ними можно было ощутить покалывание магии. Палочки довольно опасных магов древности, добытые в бою, торжественно провозгласил гоблин. Среди них наверняка найдется что-то по тебе, правда, и даются они нелегко. Нелегко, все эти палочки, мистер Поттер, созданы собственноручно их владельцами, под свои нужды и сферу деятельности. Некоторыми можно творить просто невообразимые заклинания, некоторыми – темную магию. Все эти палочки создавались точь-в-точь под стать своим владельцам, на основе гармонии их составляющей сущности владельца. За счет так называемого симбиоза, каждый создатель смог усилить свою палочку ровно настолько, насколько это вообще возможно. Сильнее их, наверное, лишь легендарная главная палочка, дарованная самой смертью, но, к сожалению, потерянная в веках. Грободрог протянул мне первую, и с любопытством стал наблюдать за моими действиями. Я сжал древко покрепче и сосредоточился. Тысячи заклинаний, различные чары, руны, громадный объем информации свалился на мою многострадальную голову. Казалось, еще немного, и мозг расплавится от обилия свалившихся знаний. Я с усилием разжал пальцы, палочка покатилась по полу. Гоблин невозмутимо вытащил из кармана потертую испачканную тряпку, замотал крючковатую кисть и аккуратно подобрал инструмент с пола. «Не подошла», — кратко резюмировал он. «Еще бы, да у меня чуть мозг из ушей не вытек. Если так будет с каждой, я уже на третьей окочурюсь. Экспериментатор, чтоб его». На мои глаза попалась палочка, находящаяся отдельно от остальных, в резной черной коробочке, исписанной загадочными рунами и формулами. От нее так и веяло магией и тьмой, как я решил ранее, я не Поттер, и бояться темных чар не собираюсь. «Вот эту палочку, можно попробовать?» «Нет», — невозмутимо отрезал гоблин. Я удивленно приподнял бровь. «Эту палочку вы сможете попробовать лишь в том случае, если остальные вам не подойдут». Но я уже завелся. Мне стали безразличны гоблины, плевал я на них, и на свои возможные страдания. Я хотел эту палочку, и ничто уже не могло меня остановить. Палочка за палочкой следовали сквозь мои руки. Я окунался в испепеляющий жар и застывал в смертоносном холоде. Трижды мне спасал жизнь гоблин, резким взмахом руки выбивавший опасность из моих окостеневших рук. Ни одна из палочек не подошла, да я и не сомневался. Моей целью была именно темная палочка, как я окрестил ее. И напарницы чувствовали это, ощущали, что я не готов разделить судьбу с ними, и у меня уже есть избранница. Кто придумал глупость, что палочка выбирает волшебника? Я сделал свой выбор, я хотел ее и готов был приложить любые усилия ради достижения цели. Ее выбор был уже предрешен, так как являлся следствием ее природы, выбирающей победителя. Наконец она оказалась в моих дрожащих от предвкушения руках, неохотно протянутая хозяином лавки. «Ну-ну, не нужно корчить такую мину». Я сжал черное, полированное древко. Палочка завибрировала в моей руке, и я внезапно ощутил небывалый наплыв неизвестного могущества, испытывающего на прочность. Палочка неожиданно нагрелась, на зеркально-черной поверхности проявились замысловатые древние руны. Стены лавочки завибрировали. Чье-то нежное касание дотронулось моего разума, и каким-то шестым чувством из памяти Поттера возникло неожиданное сравнение, распределяющая шляпа. Аналогичное касание, сканирующее разум, позволило палочке осознать всю информацию о владельце. Наконец, какофония чувств прекратилась, и напоследок, из кончика вырвался сноп золотистого пламени, торжественно осветив комнату. Палочка нашла законного владельца. «Невероятно», — прошептал гоблин. «Просто невозможно. Извините, но что именно кажется вам невозможным?» «Нет-нет, и не спрашивайте», — испуганно открестился гоблин. «Мне грозил поцелуй уже только за укрытие подобного артефакта. И то, что он нашел хозяина, явно грядут лихие времена. Глядите, мистер Поттер, чтобы всем нам не пришлось, потом, жалеть об этом моменте. Право, я не понял вас. С отчаянием, перейдя на высокий слог, возопили мои уста. Эх, мистер Поттер, вам достаточно знать, что эта палочка принадлежала раньше достаточно могущественной личности темной личности. А вот ее секреты вам предстоит узнавать самому. Пусть, так скажем, уровень доступа к ее возможностям хотя бы приблизительно соответствует вашему уровню развития, хотя бы отчасти. Поверьте, так будет лучше всем нам. Гоблин, казалось, успокоился. Взяв себя в руки, он ловким взмахом руки собрал все палочки в коробки, а следующим, собрал коробки вместе и перевязал ремнями. Водрузив этот куль себе на плечо, он скрылся в темноте. «Сколько с меня?» Я выкрикнул ему вслед. «У этой вещички по сути нет цены». Раздалось из подсобки. По-хорошему, надо выкладывать ее на тайный аукцион, среди древних темных родов. Но вначале у них закончатся деньги, а потом они все равно передерутся за право обладать такой мощью. Так что я возьму с вас стандартную плату за подобный товар, 30 галлеонов. Я поморщился. Это были почти все немногочисленные финансы, валявшиеся у Поттера в комнате. Помнится, у Элливандера палочки стоили по 11 галлеонов, но нелегальные, а возможно даже контрабанда, соответственно, выходит дороже. Да и спорить здесь глупо, сама только возможность колдовать в любое время, в любом месте окупала любые расходы. Не колеблясь больше ни секунды, рука нырнула в карман и вытащила необходимую сумму на свет. Грободрог наклонился над золотом и принялся скрупулезно пересчитывать каждый золотой кругляш, разве что не обнюхивая. Уважаемый грободрог, можно ли задать вам пару вопросов? Нет, мистер Поттер, не по поводу палочки. Ни по поводу моей палочки вы ответов не получите. Думаю, знания того, что я изгнан, будет вполне достаточно. Хотя это вы должны были уже знать, раз попали сюда. Впрочем, думаю, не ошибусь, предположив, что сюда вас привел враг. Враг, мы обычно не суемся в дела людей и не помогаем безвозмездно, конечно. Но вы мне чем-то понравились, да и к тому же меня нельзя отнести к большинству. Ваше дело слушать или нет, но вы сюда пришли с врагом. Защита моего дома явственно это доказывает. Решать вам. Я молча поклонился к гоблину, и спрятав новоприобретенную палочку в левый карман, сам взял на изготовку оружие Поттера. Стэн, предатель, безобидный молодой парень, раздолбай и балагур, которого видно издалека, работает на пожирателей. И обвинение, приписанное ему в книгах, не беспочвенное, меня охватила дрожь, как бывало перед соревнованиями по боксу. Хотя здесь далеко не турнир, и на кону моя, непонятно как дарованная свыше, вторая по счету жизнь. Лютный переулок порадовал легким освежающим ветерком, оказывается, у гоблина нелегала стояла та еще духота. Я оглянулся по сторонам, в поисках Стена. Ага, вон он, вальяжно привалился к противоположной стене, с любопытством осматривая меня. Что ты задумал, Стэн? Неужели за доброжелательной улыбкой и приятной внешностью скрывается жалкий предатель? Ни за что не поверю. Я невольно направил взгляд в зрачки Шанпайка, и как оказалось, очень даже зря. Он понял, что я понял. Неуловимым для глаз, чудовищно быстрым движением кондуктор нанес удар прямиком в мою челюсть. Лишь потрескавшаяся кирпичная кладка прервала стремительный полет. Спина чудовищно болела, воздух выбило из груди, а рассудок помутился. Как он дух не выбил, понятия не имею. Мгновенно переместившись ко мне, Шанпайк выбил правую руку из кармана. Астролистная палочка, совершив короткий перелет, жалобно брякнулась о мостовую. Холодная рука сжалась на горле, кадык сдавило все сильнее, а ноги оторвались от земли. Перед лицом маячило лицо Стена, с непривычно красными глазами и нечеловечески удлинившимися клыками. «Черт побери, Шанпайк, вампир, прости меня», прошипело существо. «Они забрали мою сестру, заставили караулить тебя. Мне аж им жаль». Клыки явно мешали вампиру связно разговаривать, а еще думать. Не мог же он забыть о второй палочке, видимо, настолько привык в схватках с волшебниками. Лишил палочки, победил, или думал, что у меня ее не было перед этим. Из последних сил нащупываю в кармане спасительную коробочку, просовываю пальцы в узкую щель и стискиваю волшебное древко. Вампир – это нежить. Нежить боится, или должна бояться солнца, а еще огня, инсиндия. Отчаянно прохрипел я, собрав оставшуюся волю в кулак, рассчитывать больше ни на что. Струя жаркого пламени слепящим снопом вырвалась из палочки и схлестнулась с вампиром в упор. Раздался нечеловеческий визг, Смертельная хватка на шее исчезла. Брыкнувшись несколько раз, вырываюсь из ослабевших рук. Вампир метался по земле в пылающей одежде, пытаясь одной рукой сбить охватившее тело пламя, а второй нащупывая палочку в кармане джинсов. «Прости, Стэн, не сегодня, Экспеллиармус». Безоружный вампир, испустив последний, отчаянный вопль, окончательно затих. Легкий дымок крутился над неподвижными обугленными останками, напоминая о примененной недавно магии. На негнущихся ногах я подошел к тому, что было когда-то Стеном Шанпайком, кондуктором автобуса «Ночной рыцарь», вампиром, которому не повезло. Я нисколько сейчас не был зол на него, а первичный гнев схватки испарился в небытие. Жаль, конечно, где-то там его родная сестра, в лапах этих полоумных убийц. Но я не миротворец, а она, не невинная жертва, вампир, как и ее брат, наверняка убивали ради еды и наслаждались этим. Сидели вечером за чашкой чая, планируя ночную охоту. Предвкушали крики жертв и их боль. С нетерпением прикладывались трясущимися от вожделения клыками к сонной артерии дичи. Пили свежую, невинную кровь. «Эскура», — прошептал я, направив палочку на запачканную одежду. Одежда очищалась неохотно, со скрипом и тяжестью. Я снова обратил внимание на какую-то заторможенность мышления. Что это со мной? Почему я торчу в 3 метрах от валяющегося трупа и навожу марафет? Да что это такое? Или сознание не привыкло к тому, что у Поттера называлось мозгом, или ум у мальчика, который выжил, был явно не раскачан? Теперь понятно, почему все решения, принимаемые им, были импульсивными, с таким-то мышлением. Но ничего, исправлюсь. Наконец, обе палочки в карманах, одежда обрела надлежащий вид, и тротуар лютного переулка зашелестел под подошвами. Чей черт бы побрал этот полоумный магический мир с таким-то приветствием? Чего мне еще не хватает? Дракона в Гринготсе, вейлы в спальне, поживем, увидим. Глава 3. Алхимик. Крупнейший магический банк Великобритании поражал своим великолепием. Белые мраморные стены, громадные живописные колонны, подпирающие могучий свод, неиссякающая толпа волшебников, снующая туда и обратно, выносящая и приносящая звенящие золотце в самое сердце волшебного мира. Заблуждаться не стоило. Ни Хогвартс, ни министерство, а именно Гринготс, главное сердце магической Англии. Войдя внутрь, помимо убранства, я не преминул отметить памятный стишок, о котором упоминал канон. Мол, только безумец способен отважиться ограбить банк, и прочая психологическая чепуха, призванная не столько предостеречь потенциального грабителя, сколько повлиять на неокрепшие умы молодежи, поступающей в Хогвартс. Превосходно, что к последним меня отнести было сложно, памятуя о реальном возрасте и мировоззрении. Да и воспоминания о первом курсе Гарри Поттера, когда недавний выпускник и молодой преподаватель Квиррилл сумел пробраться в неприступный банк, показывало явный расклад сил не в пользу гоблинов. Быстрое появление ушастого, узкоглазого недоросля меня приятно порадовало. Как-никак, я психологически привык к длительным ожиданиям и бумажной волоките. В Гринготсе же явно практиковался иной подход, и я мысленно добавил несколько баллов в копилку банка. «Здравствуйте, уважаемый!» Поздоровалось со мной существо, чем могу помочь. «Мое имя – Гарольд Джеймс Поттер, и я хотел бы снять со своего счета некоторую сумму. Проблема в том, уважаемый, что у меня нет при себе ключа, а деньги нужны мне срочно». Гоблин, услышав это, явно помрачнел. «Очень приятно, мистер Поттер, мое имя Радоград, и я счастлив быть вашим гидом сегодня. Надеюсь, вас не затруднит пройти небольшую проверку крови, на право получить средства с вашего счета». «Отнюдь», — спокойно заверил я гоблина. «Буду счастлив подтвердить свое слово и свою подлинность ради скорейшего получения результата. Не подумайте, мы абсолютно доверяем вам, мистер Поттер». Словно от зубной боли скривился Радоград. «Но, к сожалению, существуют независящие от нас формальности, ведь никто не может быть уверен, что вы, скажем, не злоумышленник, применивший оборотное зелье». Я почувствовал легкое удовлетворение. «Не смело оскорбить вас своим недоверием, уважаемый, просто испытываю нешуточную нужду и крайне заинтересован в скорейшем достижении результата». Подобная залихватская речь явно произвела впечатление на ушастого. Видимо, бедные, чахнущие над златом зверушки, совсем не привыкли к столь уважительному отношению к своей неполноценной, по мнению волшебников, породе. «Тогда не смею вас задерживать, мистер Поттер, пройдемте скорее со мной». 40 минут спустя я вышел на свет, являясь счастливым обладателем 1500 галлеонов наличными. Как оказалось, сейфов у древнего рода Поттеров было несколько, и я имел доступ лишь к детскому хранилищу, в котором еще оставалось втрое больше забранной накануне суммы. В плане финансов все было в порядке, если тратить по уму. Оставалось решить, что делать дальше. Чужой магический мир расстилался вокруг во всем своем великолепии. В косом переулке чего только нельзя было увидеть. Куча магических крутящихся штуковин, переливчатых кристаллов, роскошных витрин. Но мне нужно жить здесь. Жить тайком, как можно дольше оставаясь незамеченным для директора Хогвартса и Ордена Феникса. Не то, чтобы я не хотел видеться с директором или друзьями Поттера, просто для моих планов было необходимо уединение. А с нависающим любопытным веснушчатым носом Рона Уизли, либо же неистребимой манией Гермионы, усиленные тренировки останутся мечтами. К тому же и внешность, и характер окружающих, пусть в общих чертах узнаваемы, но все же отличаются от прочитанных ранее книг. В конце концов, Уизли и Гринджер друзья Поттера, а не мои, и неизвестно, как я с ними уживусь. Но и пренебрегать возможными союзниками и надежной опорой не стоит, особенно в преддверии грядущих событий. Какой у меня план? Жизнь доказывает, что без конкретного плана действий, грамотного, продуманного, исследования этим действием ничего хорошего не получится. Так-с, значит, в первую очередь зайдем в канцелярию. Спустя 10 минут, оказавшись счастливым обладателем самопишущего пера, стопки пергамента и пачки бумаги, я устроился неподалеку в магазинчике мороженого. Немного поколебавшись, заказал тройную порцию. Этот немощный скелет явно нуждался в усиленном питании. Направив палочку на самопишущее перо, задумался. Так, явно пункт первый, усиление магических сил и способностей. Найти учителя, в приоритете. По поводу собственного обучения с помощью книг я не обольщался, практика вещь незаменимая. Пункт второй, изменение этого долбанного тела подростка-задохлика. Виктор Селедкин во мне, бывший спортсмен, привыкший к сильному, мускулистому телу, исходил черной злобой, осознавая, что превратился пусть и в смазливого, но чрезвычайно хрупкого недокормленного паренька, при детальном рассмотрении смахивающего на жертву концлагеря. Почему Поттер про это не думал? Или, как все закомплексованные подростки, вместо работы над собой предпочитал закрыться и не отсвечивать? На втором году обучения избранный пил некую гадость, называемую костеростом. Гринджер исправила зубы с помощью медицины. Значит, зелья. Уверен, за хорошую цену найдутся качественные препараты в магическом мире, способные улучшить мои плачевные физические параметры. Я откусил шарик мороженого и окинул взглядом помещение кафетерия. Самопишущее перо замерло на бумаге, в ожидании новых дельных мыслей. Вон, в углу, стайка симпатичных девушек, возрастом примерно 17 лет, смеются, хохочут, о чем-то переговариваясь вполголоса. Мрачного вида мужчина в углу, который глядел в блюдце с лакомством, словно недоумевая, почему здесь сладость, а не кое-что покрепче. Нужно еще качественно одеться. Пункт третий, мадам Малкин. Отсвечивать в магловской одежде долго явно не стоило, к ней хоть и привыкли, но она все равно приковывала взгляд. Соотношение мантий к футболкам было примерно 70 к 30, даже в такую жару.